Цвет сусанаи никак не отражается на цвете дадзюцу. Почему? Как вариант, по мнению Итачи, подсветку давала природная энергия сен, поскольку на входе буддийской ракушки он видел обычную голубоватую чакру, а на выходе уже огненно-желтую. Собственно, Хагорома больше запомнился в мире как Рикудо Сеннин, то есть основатель Ниншу связал дальнейшее свое развитие с природной энергией сенной синчакрой, которая зримо меняла цвет его риннигана, сигнализируя о степени развитости. Судя по некоторым фрескам, Хагорома смог добиться объединения всех цветов в белый, то есть максимально прокачаться по телесной составляющей, но из-за выбранного в детстве пути так и не сумел запустить тройку Тамаэ, тем более речи нет о каком-либо рисунке Мангикё. Итачи посчитал, что Хагорома из детства через всю жизнь пронес страх лишиться части глаз, видя свою ущербность по сравнению с третьим глазом матери. Потому сделал свое дадзюцу активным перманентно и развивал без возврата к исходной точке. Собственно, все учиха поступали схожим образом, активируя шаринган всегда с максимально доступным количеством тамаэ. А мангикё шаринган его применение ослепляло, потому что телесная энергия ян не вытягивала нагрузку высококонцентрированной и сверхплотной инь. Собственно, потому и требовалось поменяться с близким родственником, чтобы в момент приживления таких глаз две ян смешались и взаимно усилились, завершая формирование стабильной формы. Поэтому сам Итачи в последние годы своей жизни в мире шиноби сделал шаринган постоянно активированным, изредка запуская мангикё. Мужчина подсчитал, что достаточно расслабился, отмок и прогрелся, и дождь давно уже кончился. Поэтому он сотворил водяных клонов, взбодривших его массажем и высушивших. Одевшись, он побежал по мокрым камням, решив забраться на один из высоких пиков и там продолжить свои размышления. Возвращаясь к тренировкам, какую программу отец мог составить для своих сыновей? Нет, тут правильный вопрос, на основе чего составил программу, на основе знаний, полученных от матери о другом дадзюцу, и на основе собственного опыта. Вряд ли такой гений инь-ян провалил развитие собственных глаз по стезе инь. Он мог этого не показывать на людях. Отец дает детям лучшие. Поэтому Хагорома всяко развил у себя ринни-шаринган, хотя бы частично, дабы составить гармоничную программу пробуждения глаз у своих детей, чтобы они избежали его собственной ошибки. Таким образом Индра и Асура следовали наставлениям Хагорома, но каждый с упором на то, что у него проще всего получалось. По этой логике Асура должен был бы пробудить у себя мутацию с тремя орбитами на кровавом фоне. Но чем он знаменит? Природным родством со всеми пятью стихиями и Макутаном. Его потомки следовали заветам предка, развивая минимум по три стихии. Итачи мог объяснить только психологическим фактором то обстоятельство, что Асура так и не задействовал дадзюцу, из-за логичного и гипертрофированного нежелания походить на Индру. Если судить по Индре и плите Рикудо Сеннина, то достижение отцовского риннигана разбивалось на четыре этапа. Скорее даже, речь о ринни-шарингане, детям все лучшие. Если экстраполировать рассуждения и синтезировать новые знания в рамках логики, то вот, что получалось у Итачи. Первая стадия. Полностью красный глаз с одной завитушкой на орбите по границе радужки и склеры. Вторая стадия. Первая орбита дублируется, расширяется, и на обеих закручивается по второй завитушке. Третья стадия. Вторая орбита дублируется, расширяется, и на всех трех закручивается по третьей завитушке. Четвертая стадия. Полное удвоение, 6 орбит. Завитушки тоже должны были качественно улучшиться, а это означало какой-то индивидуальный фрактальный рисунок по типу кинематического узора. Каменная плита Рикудо Сеннина содержит инструкции к шарингану, да и те исковерканы Индра и невесть кем еще. Хотя, Итачи припомнил свой первый визит в Накано-Джинджа, святыню Южной Радости, храм на Канаховской территории клана Учиха. В подполе самое священное место, где хранится та самая плита Рикудо Сеннина. Маленький мальчик только вернулся с ужасной войны. Как пробудившему первое тамаэ, Фугаку показывает Итачи заветы, по которым живут все Учиха. Мальчик смотрит сперва обычными глазами и читает по иероглифам, с трудом складывая смыслы. В столбиках говорилось о развитии природной стихии наравне с воображением, а после активации тамаэ речь шла только об иллюзиях. И спросила Кроха: «Пап, для правильной активации шарингана надо добавлять в глаза огонь?» Отец вместо слов позорно выпорол сына за глупый вопрос. Ребенок наивен. Разумеется, стихийный огонь сожжет глазные яблоки. Имелось в виду соединение инь-ян. Требовалось отработать стихийное родство как способ тренировки телесной энергии ян. По аналогии гиндзюцу помогают развить качество духовной энергии инь. Для первой ступени достаточно одной стихии. Речь на плите затрагивала дракона, такое ниндзюцу есть в каждой из стихий, классифицировано как в ранг, соединяющий элементы инь-ян. Понятное дело, что дадзюцу – это информационный продукт, епархия инь. Оно может прекрасно работать и без добавки ян. С другой стороны не сработает, на чистом ян никакое дадзюцу не активируется. Как теперь понял Итачи, истинный текст за авторством Хагорома можно увидеть только при соединении инь-ян. Вероятно, Индра с одним Тамаэ не увидел сокрытого, обещанного отцом, и внес от себя тину. Итачи переложил опыт археолога и лингвиста на свою тему. Реконструировать инструкции можно по оставшимся в кланах традициям. Для синджу считается нормой, когда получающий звание генина ниндзя способен выдуть огненный шар и погасить устроенный пожар изрыгнутой волной воды, это сранг. Чунины всегда с третьей стихией, землей. Стандарт развития для чунина таков. Вода – аранг, огонь – вранг, земля – сранг. Так было, пока существовал клан, от которого ныне осталась одна великовозрастная принцесса Цунаде. Действительно, уровень трех стихий для трех орбит. Это логично и понятно. А как быть с четвертой стадией? Качественная эволюция означает освоение всех пяти базовых стихий плюс комбинированные свойства. Так ли это? Если глянуть на синджу, то у них фетиш на Макутан, а это не просто соединение воды и земли. Итачи с высоты своего нынешнего опыта даже понял, почему именно Макутан. Хотя Хагорома целился в плоть, детям понятнее и ближе про травку и деревья. Развить свойства плоти требуется для того, чтобы разворачивающийся из души шаблон мутировал не только глаза, но и все тело ниндзя, подстраивая под возможности дадзюцу. В таком ключе только Макутан имеет смысл, все остальное осваивается уже после него. Теперь и про Мадару становится понятно. В финальной битве с Хаширамой, на месте которой образовалась долина завершения, Мадара применил отложенное из-за ноги, постфактум воскреснув вместе с добытой кровью Хаширамы, вместе с его чакрой, у которой ян развита до нужного уровня. Славная битва, славная добыча. Все или ничего, очень в духе Учиха. Оставалась сущая малость, имплантировать себе клетки синджу и распространить состояние ян на все тело. Так и пробудился ринниган в ослепших после из-за ноги вечных мангикё шаринганах, а будь они зрячими, то получился бы ринни шаринган. К слову, Учиха Изуна, младший брат Мадары, наверняка посмертно поделился со старшим братом своими глазами, а Итачи поступил наоборот, подарив мангикё шаринганы своему младшему брату Саске. Глядя на простирающийся горный ландшафт, Итачи подвел сухой остаток. Для пробуждения заветных глазок ему нужно зародить у себя кеккигинкой со стихийным свойством плоти. Это всего лишь означает интенсивные тренировки, ничего более. Доведение создания клона плоти до одной печати концентрации без двух теневых помощников. При грамотном планировании нагрузок хватит месяца. Вместе с тем необходимо осваивать синчикру и синдзюцу. Это разовьет качество ян и увеличит общий контроль чакры. Для пущих гарантий, что попытка пробудить ринни шаринган завершится успехом, а не фатально. Становиться синнином лучше изначально на хороших условиях, иными словами, предварительно добившись хотя бы зеленого цвета Сусанаа, так хоть глаза и плащ будут под цвет обычной полевой формы ЗВК. Прямо сейчас пробовать выкладки на практике Итачи остерегся. Огненно-желтый цвет глаз может закрепиться вместо красного, вращение даже одного Тамаэ с ян составляющей может породить сваливание в догоняющую эволюцию, когда в глазах появится дадзюцу шинджуган и затмит вытеснит собою мангикё шаринган. Нужно быть готовым к мангикё ринни шарингану с полноценным трискелионом, выходящими из одной точки тремя лучами, которые сейчас загибаются крючками, будут закручиваться в спирали с тремя завитками, либо вырисуется подобного рода фрактал с тройной вложенностью. Шиноби уже собирался продумывать программу тренировок, когда спохватился, а что дадут-то глаза древа бога? Власть над миром, ни больше, ни меньше, ни путешествия между мирами, ни путешествия в гиперпространстве, ни развитие Сусанаа, ведение строения звездной системы, ведение строения атомарных структур, уж точно должно быть ведение сквозь любые обычные препятствия подобно Бейкугану. Тамаэ как система линз в бинокле. Ответы о способностях следует искать у Пейна и Рикуда. Из доклада Итачи для Данза. Носитель Риннигана имеет 6 способностей, в совокупности известных как Рикуда но Дзюцу. Контроль над силами притяжения и отталкивания с помощью Тинда, путь небес, способность механизировать тело через Шурада, путь воинственных демонов, извлечение души через Нингинда, путь человека, призыв различных существ через Чикушида, путь животных, поглощение чакры через Гакида, путь голодных призраков, доступ к некоему духовному существу Мифуноа через Джигакуда, путь ада. Седьмая способность, называемая Гида, внешний путь, позволяет пользователю создавать черные стержни как идеальные металлические проводники чакры и цепи из чакры, чтобы держать под контролем шесть марионеточных тел, между которыми распределены шесть внутренних способностей. Гида позволяет призывать статую еретика, более крупного и крепкого, чем животные призывы. Следуя вскрытой ранее логике дадзюцу, если развитие паин дает по способности на каждый глаз, то развитие паян тоже должно давать по одной способности на каждый глаз за каждую ступень развития. Однако по логике ниншу происходит прорастание инь-ян, поэтому никакого удвоения ждать не стоит. В случае с Индрой уклон в инь, в случае с его отцом Рикуда, уклон в ян. То есть гармонизация соотношений должна расширить имеющиеся способности дадзюцу шарингана, а не прибавить еще шесть. Внешний путь, по логике, это синдзюцу. Рикуда синнин, тут сходится. Пинрос как Узумаки Нагата, за отсутствием родного шарингана и мангикё шарингана у него проявились свои способности, присущие лично ему в ответ на жизненные обстоятельства. Таким образом, Пин не освоил седьмого пути вовсе, он не являлся синнином ни в коем разе. Призыв Гидамаза – это не способность, это возможность, имеющаяся у носителя Риннигана. Призыв Мифуноа должно относиться к тому же самому, и это существо тоже должно быть лишь пустым сосудом от все того же Шинджу, но не тела, а его души, вместе с телом вычерпанной до дна для создания девяти биджу. Так что путь ада – это зомбирование трупов при помощи Курайбо, маленькая ложь от самого Пейна, либо его собственное заблуждение. Итачи устроил обеденный пикник на небольшой площадке у подножья горы, разложив шестнеть на столовом камне в обрамлении кустарников и трав. Шиноби еще раз прошелся по своим рассуждениям и нашел кое-какой изъян в своей логике. Риннеган – это вторая ступень доказано устойчивой формы деградации дадзюцу Шинджугана. Шаринган – доказано устойчивая форма деградации не дадзюцу Риннеган, а лишь его первой ступени с тремя окружностями, вовсе не обязательно на красном фоне. Таким образом, для пробуждения Риннигана действительно требуется пробудь Мангикё Шаринган, как написано на плите Рикуда Синнина. Дадзюцу Риннеган – это следующая устойчивая ступень эволюции, которая даст две новых способности, еще более крутых, чем Аматерасу и Цукуйоми у Мангикё Шарингана. Так что никаких девяти одновременных Тамаи Ринни Шарингана в финале трех стадий, завещанных Рикуда Синнином. Путь Хагорома вообще вряд ли предусматривал Тамаи, только орбиты, три на первых трех стадиях и удвоение до шести на четвертой. Но кое-кто убрал Ян и тем растянул пробуждение до пяти шагов, весьма изуверских, надо отметить. Вот теперь логика стройная. Ринни Шаринган откатился дважды. Нужно развить низшую форму для пробуждения средней, затем развить стабильную среднюю форму до пробуждения высшей. Методика из клана Ацуцуки по улучшению качества, выраженная в Мангикё Шарингане и Риннигане, дала две улучшенные и стабильные формы дадзюцу от все того же Шинджу, древа бога. И потенциально это даст третью, улучшение уже для высшей формы, с Ринни Шарингана в Мангикё Ринни Шаринган. Опять же, по логике, каждая завершенная стадия дадзюцу – это отдельная мутация, отдельный цветок, отдельный орган из инь, проросшего в ян, два глаза, две способности. Шесть путей Рикуда наверняка сложилось из двух способностей при трех орбитах, плюс две на шести. А еще две – это стабильное состояние с первой тройкой Тамаи Ринни Шарингана. Вряд ли, потому что Тамаи развивают способности в рамках одного шаблона, а не придают новые. Скорее нужно считать, что Хагорома закрутил таки три Тамаи на самой маленькой орбите своего Риннигана и потом как-то пробудил рисунок Мангикё, вероятно, когда становился Джинчурики Шинджу. Такая история глажи, более ладная. Как образуются способности? Оглядываясь на Пейна и собственную жизнь в мире Шиноби, Итачи пришел к выводу, что Аматерасу и Цукуйоми – это отражение двух его основных направлений – огненных ниндзюцу и гендзюцу. У его друга Шисуи было сосредоточение на гендзюцу, и он получил на оба глаза способность Катамацуками – мощная гендзюцу, которая манипулирует мыслями цели без малейшего представления кого-либо, в том числе и самой жертвы, что она находится под контролем, фактически переписывается личность. Вероятно, именно таким вот образом у дадзюцу образуются способности, рождаются из ярких желаний и рефлекторных наработок. Зная подноготную, Итачи мог обзавестись двумя дополнительными способностями, не перепрыгивая упрощенную форму Ринигана с тремя орбитами вместо шести. Или нет, у Ринигана Пейна было шесть путей. Это могли быть как отражение трех пар способностей от трех стабильных форм Дадзюцу, так и присущие чистой Ринигану. Но тогда у Рикуда Синнина должно было быть больше путей. Все ли их он афишировал? Вот в чем вопрос. Что вообще дает младшая версия Ринигана? Если к Шарингану добавить Ян и отнять избыток Инь, в стандартном случае, глаза проницательности всяко должны присутствовать, как сбалансированное отражение Инь. Итачи так и эдак прикинул способности на основе Ян в контексте предыдущих умозаключений. Получалось, что расстояние, дальние, близкие, зрение сквозь материальные препятствия, как у Бейкугана, но без его сферического обзора, а кроме расстояний, электромагнитные поля подобно взору Га. Вот еще один интересный вопрос, взор Га, если заниматься пробуждением младшей формы Ринигана, то стоит присовокупить наследие Гаулда, задействовав все эти неиспользуемые сейчас вычислительные возможности, хотя нет, ни к чему приплетать Гаулдов к тому, что создано без них и не для них, лучше употребить наследство Ашрака по тому же назначению, каким пользовались Гаулды, регенерация тканей, поддержание тела в тонусе и прочее в таком духе. Допустим, зрение телескопа, микроскопа и рентгена более-менее укладывается в три градации, но все же, какая вторая способность? Итачи не хотел сюрпризов, поэтому он покумекал и сообразил, что способности юной Шионы из страны демонов – это проницательность будущего. Нынешние аналитические способности Шарингана – это проницательность настоящего. Почему бы не заполучить проницательность прошлого? Это когда с одного взгляда на черепок воссоздается образ цельного сосуда. С одного взгляда на шашлык предстает образ барашка. В любом случае, нужно тщательно обдумать набор способностей перед тем, как приступать к поэтапному пробуждению младшей формы Ринигана и затем самого Ринигана. И на основе этого составить на август конкретный план тренировок. Глава 33. Летние итоги. «Привет, Итачи. Тебя Хаммонт вызывает». «Документы готовы», — обрадовал Дэниел, связавшийся с почти неизменившейся гостиной своей квартиры. Он пребывал в отличном расположении духа после утреннего секса, и если бы не звонок и взятый в руку камень связи древних, то никаких наспех накинутых и запахнутых халатов. «Доброе утро», — мысленно приветствуя в ответ. «Хорошо», — вслух произнес Итачи, в облике Юху привлекая внимание к татуированному на спине дракону, своеобразно шевелившемуся во время вальяжного плавания в гостиничном бассейне с роскошным видом на скалистые горы. Ему пока перепал только утренний минет, а пассию на этот вечер он еще только кадрил. «В таком случае я смогу официально быть на свадьбах 29-го», поплыв к лесенке, мысленно продолжил Итачи, благодарный за то, что под его ситуацию подстроились, отгуливая медовый месяц до официальной регистрации. «Мы на это надеялись. Кстати, я все-таки купил соседнюю квартиру, там уже все вывезли», — намекнул Дэниел на свадебный подарок самому себе. «Намек понял. Сегодня разберемся», — пообещал Учиха, второй день отдыхающий после своего похода. Он счел, что Дэниел выкинул деньги на ветер. «Отлично, спасибо. И я разобрался с формулой», — самодовольно похвастался лингвист, ответственно уделявший много времени выполнению взятых на себя обязательств. «Пользуйся, для меня уже не актуально», — с не меньшим самодовольством ответил ниндзя, проходя мимо очаровательной брюнетки так, чтобы его плавки с переливающимся драконом завладели всем ее вниманием. «Ты тоже совместил ЕСИ?» «Да», — приуныл Дэниел, не обращая особого внимания на обстановку вокруг брата и зрелую женщину, высматривавшую себе ничего не значащий курортный роман. «Я обзавелся Камуи», — похвастался Итачи, не зря в свое время оставивший наблюдательных ворон смотреть за тем, как команда Хатаки Какаши сражается с Сосари и Дивдарой у трупа Гаары, умершего после насильственного извлечения однохвостого Биджу. Божье достоинство, Дэниел совсем не о том подумал. А во, именно, говоря тем же голосом, по-китайски многозначительно ухмыльнулся Юху, создавший в душевой вихрь кругового портала в гостиную к брату. Видимость только из передней полусферы, за порталом искажения пространства незаметны. В перспективе научусь так создавать червоточины в гиперпространстве, погасив портал Камуи и продолжив мысленный диалог. Теперь он создавал такое хинге, которое не продавливалось до дзюцу, как происходило с Шаринганом. Потрясающе. «Ну, я теперь тоже могу много где появляться», — не уныл Дэниел, успешно вникавший и раскрывавший многогранность фуин дзюцу, постепенно лично заинтересовываясь и увлекаясь этим искусством. Дзюцушики для Хирайшин, но дзюцу он воссоздал, и даже никаких запечатываний теневых клонов, но только со специальной бумагой и чернилами, только через каллиграфию и активацию фуин дзюцу. Из соображений безопасности следуй мудрости, умея перемножать, считай до пяти, слегка переиначил Итачи, наставляя брата, чью жизнь он пережил до момента с саркофагом на Хатаке Кларелла и просто не мог относиться как-то иначе. «Так и делаю», — заверил мистер Джексон. «Кстати, поздравляю с удачным секс-марафоном», — вслух произнес Итачи, находясь один в раздевалке. «КХМ, давай не будем поднимать эту тему, ладно?» — смутился зрелый человек. «Хех, с чего бы мне не поднимать тему племяшек?» «П. племяшек», — округлив глаза, разноицевые тройняшки, из отеля через дырочку мини-портала со зрачок прекрасно видя едва начавшуюся беременность. Специально проверил, ожидая события. «Вау, милый, что такое?» Шары на возглас мужа выглянула из кухонного закутка. На этом связь прервалась со стороны звонившего. Итачи скабрёзно ухмыльнулся, прекрасно видя, почему завтрак оказался вновь отложен. Он отвернул голову, не став дальше подсматривать за любовными играми. Шиноби за первую неделю августа вернул былой цвет своему Сусанаа, но за вторую неделю лишь добился сочности желтого цвета и понял, что переход к зеленому отнюдь не так легок, как он себе воображал. Поэтому вступил в силу запасной план, к которому Итачи тоже был готов, разрабатывая дальнозоркость и близорукость, мысленно и дотоном восстанавливая разбитые камни воедино. Эту пару способностей он ожидаемо и приобрел, когда контролируемо активировал все три стадии трехкольцевой версии Риннигана. Это Дадзюцу действительно увидела из ЦЧ, а еще потоки духовной энергии и ниян, соединяющиеся в очаге чакры. С этим Дадзюцу оказалось элементарно разобраться с Макутаном для самостоятельного применения. Одна рука вода, вторая рука земля, а и нилиян, внимание, внедряются посредством Дадзюцу. Все гениальное, просто. И вот на прошлой неделе Учиха знатно навострился перемещаться лучевой технологией со своих уникальных колец, после чего запихался рудой на квада, принял синчикру возвратом от клонов и внутри гигантского Сусана активировал эволюцию глаз до стабильной и завершенной формы, до Риннигана веселенького желтого цвета, становящегося солнечным при подсветке взором Га. Ну, желаемое Итачи обрел. В том числе соединил скелет воина Сусана с собственным и так добился сжатия громадного воина из чакры до манифестации в виде черной водолазки с черными же штанами и берцами, а еще представительного белого хари с черной каймой. На рукавах накидки черный символ меча и щита, на груди с обеих сторон крючковатый трискелион, знак достижения мангекё. Чуть пониже ворота в сторону спины две цепочки по три магатамы, тоже черного цвета. Это Итачи в момент пробуждения поддался соблазну, увидев несовершенство желтого и улучшив до белого и черного, стабилизировав при помощи фуин. Пришлось Шиноби изобретать налобный протектор под символ ЗВК и насущную функцию зеркальца заднего вида. Из былого снаряжения остались все еще полезные кольца и Анфиса. Собственно, находящийся в раздевалке обнаженный Учиха вмиг нарядился в черно-белые одежды доспехи из чакры, прямо на указательные пальцы извлек из личного измерения кольца, ручками повязал на лоб черную повязку с темной зеркально полированной пластиной, сжал пальцы на шее Анфисы, отработанно за вчерашний вечер сфокусировался на подгорной базе и применил телепортацию, но не кому и, а лучевую технологию, которой собирался пользоваться без стыда и совести. «Доброе утро, генерал Хаммонд, ЗВ-2, вызывали?» Как обычно спокойным голосом обратился Итачи, в вертикальных всполохах света появившись прямо в зале для брифингов. ГХМ. Мистер Джексон, сидевший во главе стола круглолицый мужчина с густым ежиком волос на голове, быстро забегал глазами по внезапно представшему колоритному персонажу. Он самый, заверил явившийся. М, у вас появилась карманная лучевая технология Асгарда. Лопаясь от пены вопросов, косвенно, радар видит, кольца перемещают. Мы с вами так и не договорились касательно обелисков древних, сэр. Поэтому я скопировал артефакт квантовое зеркало и пульт к нему, поделился Итачи в качестве ответа на сонм вопросов. Дольше скрывать смысла нет. Я бы рекомендовал установить портал в альтернативной реальности в замкнутой кристальной комнате с доступом только по обелиску или кольцам, вмурованный зонд для присмотра. Спасибо, я вас услышал, мистер Джексон, позже разберемся. Пока обождите у себя в кабинете, генерал проявил выдержку, намереваясь завершить инструктаж ЗВ-2, обалдевающий от явленного и сказанного. Итачи кивнул и показательно направил голову Анфисы наверх, чтобы в следующий миг исчезнуть в нитевидных всполохах света, как того и хотел Хаммонд, желавший посмотреть на отбытие, более похожие на телепортацию обелиском, нежели кольцами. «Привет, мистер Ротман. ПФ-ка-ха-ха». Кофе опрыскала часть монитора и рабочего стола. «Брат только справился с квестом «Зачать тройню», а ты уже ищешь у нас тут инструкции по прохождению». Следящий за своим внешним видом мужчина с бородкой вновь закашлялся, в который уже раз закрывая всплывающее окно с баннером рекламы порносайта с экзотичными африканками. «Простите, мистер Джексон, просто у вас тут интернет летает, а мне нужно срочно отыскать информацию по зулусам», честно оправдался Роберт. «Мистер Ротман, генерал покупал у меня кристаллы для выращивания точно таких же системных блоков. Я знаю, мистер Джексон, но новый проращивают на старом, а у меня там много нужной информации сохранено». Мужчина принялся своим чистым носовым платочком оттирать брызги. Он так и не понял, что ему талдычил штатный компьютерщик. «Купите на барахолке бэушный винчестер, свой выньте и потом вставьте в новый», добродушно посоветовал Итачи, видя нетронутость других вещей. Никаких обысков в этом кабинете не проводилось в отсутствие Джексонов. «О, спасибо за совет, так и сделаю. Позвольте полюбопытствовать, это такие цветные линзы на весь глаз», заглядывая в ангельски солнечные глаза. «Можно и так сказать, тебе хочется заворожить девушку звездами в очах», домысливая желание мужчины познакомиться с женщиной, готовой терпеть его отсутствие по несколько дней в неделю, с алмазным блеском, а они удобны, зрение не ухудшается, а при движении глаз в крайние точки, Роберт не особо смутился, признавая, что хочет. Ему очень приглянулся великолепный монумент в зоне 51, как и кое-какая лаборантка оттуда. Итачи моргнул и хлопнул в ладоши, создавая пленочного характера обои для склеры с линзами коррекции зрения персонально для Ротмана, случайно подавшего гениальную идею, на проработку которой он только потратил в Цукуёме около месяца. «Попробуй, от тепла и слез само расправиться, для снятия на ночь умыться холодной водой, коснуться пальцем льдинки и потом пленки, чтобы она скукожилась. Звезды фосфорисцируют, конечно же, и почем сия прелесть?» Лицо рекламной компании бренда Тинган по продаже разрисованных линз. «КХМ, согласен», скромно улыбнулся педант и немного модник, беря маленькую коробочку. «Тщеславность – один из его маленьких грешков, только что восставших из могилы под грифом «Совершенно секретно». Вот и нашлось, чем убить время». Когда Ротман вышел, Учиха занялся производством высокотехнологичного материала, который земная наука вполне сможет воспроизвести на нынешнем производственном уровне и который будет стоить баснословно. Предполагалась и простая продукция из чуть более совершенных глазных линз обычного форм-фактора и только лишь необычной расцветки области радужки, включающей варианты люминесценции. Разумеется, Итачи при помощи кому и разослал группу теневых клонов под Хинги для выяснения, как быстро зарегистрировать фирму. Очень заманчиво ходить без очков и не палиться. Освободившийся генерал сам позвонил, пригласив к себе в кабинет. Не мудрствуя лукаво, Итачи тут же телепортировался к нему. «Мистер Джексон, позвольте вас поздравить с легализацией как урожденного гражданина США», тождественно произнес Джордж, стоя протянув руку. «Спасибо, сэр. В этой коробке все ваши документы. Ознакомьтесь в зале и распишитесь в получении. На вашем банковском счете кредитный минус из-за перечислений в пенсионный фонд, страховые компании и прочее. Все это расписано вот в этой папке», бухая сверху толстую подшивку документов. «Понятно». Хаммонд смирил любопытство и попридержал другие темы, для которых желателен контекст гражданства. Взяв увесистую коробку с папкой сверху, Итачи вышел в зал для брифингов и занялся изучением своей биографии. Ошибка в роддоме, сердобольная и бездетная медсестра-воровка, воспитание в американской семье среднего класса, школьное увлечение Японией после семейной поездки на Окинаву. После окончания старшей школы отец тяпнул баночку пива за сына и вместе с женой попал в ДТП, оба родителя погибли. Дом пришлось продать, чтобы погасить остаток ипотеки и заплатить за обучение в заштатном университете на архитектора. Прилагались различные фотографии с описанием, кто есть кто и когда сделано, выписки от врачей, череда всех возможных прививок, результаты полного медицинского обследования, фото из различных штатов с домами из портфолио, здоровый образ жизни, короткие интрижки, обрыв на дате старта ЗВК. Проработка качественная, придирки несущественные. Финансовые документы Тачи бегло пролистал и ни увязок не нашел. Расчет строился из солидных 7-8 тысяч баксов в месяц, из которых большая часть тратилась на проживание в дешевых гостиницах. Итачи управился к обеденному перерыву и присоединился к трапезе генерала в офицерском буфете. Риннеган ясно видел потаенную зависть и страх перед ним у большинства из тех, кто уважительно здоровался. А вот доктор Фрейзер даже пересела за своим столиком так, чтобы поедать глазами своего ненаглядного пациента, явившегося с новой мутацией глаз. Ох, какой же у нее оказался ошарашенный вид, когда мистер Ротман произвел фурор, явившись с космическими созвездиями в глазах. Даже генерал застыл с ложкой у рта. «Сэр, эксклюзивно для вас с погонными звездами», Итачи прокомментировал негромкое хлопанье в ладоши и открывание коробочки с аксессуаром понятного назначения. Пассаж за одним из столиков буфета так или иначе заметили все, и тайна Ротмана перестал всех мучить. Фрейзер искренне заулыбалась. У доктора просто сменился вектор приложения интереса с глазной мутацией на линзы. «Спасибо, я пока не настолько зазвездился», — криво и натянуто улыбнулся Хаммонд. «Но я могу отправить эту посылку на острова к полковнику Мейборну». Он туда перевелся с 3 августа. В бюджет Шайен уже поступает обещанная четверть выручки с продажи наквада из вулкана, при куче навостренных ушей спросил Итачи. Хаммонд дернул щекой из-за разглашения устного договора. «Пока ничего нет, мистер Джексон. Вы правы, сэр, отправляйте. Но не со звездами, а с титаниками». Итачи создал еще один набор, с маленьким узнаваемым корабликом на коробочке и линзах. Генерал улыбнулся и кивнул, жуя. Итачи насладился 7 переменами изысканной трапезы на 2 звезды Мишлен. Он успешно подстроился под соседа со звездными погонами. «Сэр, вас подбросить к кабинету, извлекая Анфису из воздуха. Если не трудно, пожалуйста», генерал согласился из соображений возглавить то, что не мог остановить. При многих старших офицерах в свидетелях они вдвоем исчезли в вертикальных всполохах света. «Спасибо, мистер Джексон. Вы уже все проверили?» «Да. Проделана хорошая работа. Я везде расписался». «Отлично. Садитесь», приглашая занять гостевое кресло в своем кабинете. Пентагон предложил несколько схем оплаты Хатака при условии, что вы его перегоните к одной из секретных баз в Антарктике. Посадочная пирамида там есть. Хоть сегодня. Сегодня не надо. Только после предварительного согласования и отмашки из Пентагона. Касательно платы. Пентагон готов заплатить 51 миллиард долларов США. Один сразу вам лично и по 5 в бюджет ЗВК на протяжении 10 лет действия программы фиксированного ежегодного финансирования базы в 10 миллиардов долларов США. Второй вариант. Вся сумма достанется вам с выплатой в следующем финансовом году, и с нее вы заплатите все положенные налоги. В принципе, я согласен на первый вариант, если все оклады на базе официально удвоятся, а за миссии будут отдельные выплаты по шкалам сложности, выгодности, порядочности и прочим. Это само собой, мистер Джексон, генерал примерно так и думал, плюс полагал, что братья затребуют официального месячного заработка в 1 000 000 баксов. Следующая тема. В архитектурный проект внесено одно изменение и 3 дополнения. Изменено месторасположение с озера Грум на юго-западное подножье горы Кварцит в той же Неваде. Шишантонг одобрил 10 взрослых кандидатур для организации жизни монастыря. Буддийский комплекс необходимо возвести этой ночью, чтобы успеть его подготовить к приему сирот 31 августа. Первое дополнение – это здание по типу буддийской пагоды под обелиск древних, с окружающей колоннадой и прудом, с террасами глициния и сакур для прикрытия. Транспортный переход между монастырским комплексом и жилым кварталом, который возводится 2-м этапом, в ночь на четверг. Второе дополнение – это вертолетная площадка с ангаром и дипломатический комплекс для приема инопланетных делегаций, к пятнице. Третье дополнение – это ферма с фруктово-ягодным садом, к субботе. Я правильно понимаю, что телефонной связью, интернетом, телевидением долину снабдят военные по спутниковому каналу, вклинился Итачи. Пока по кабелю. В 50 километрах северо-западнее у пика Кактус расположена наша база ВВС, а восточнее у пика Сидар кое-какие цеха. Именно там будет развернут завод по производству зондов и контрольных панелей к ним. Вся долина южнее, мистер Джексон, примерно 30 на 30 километров, будет оформлена в вашу частную собственность. Это вам за витринный вид и возведение дип-квартала на плато чуть южнее горы Кварцит. Хорошо, сегодня ознакомлюсь и с полуночи начну стройку, согласился Итачи, принимая земельный якорь, подсунутый под благовидным предлогом. Шиноби понимал, что чиновники из Пентагона не так, чтобы горели желанием воочию увидеть масштабные технологии строительства в действии, прежде чем начать активно подлизываться. Им особо нечего ему предложить, вот и создают хоть какие-то рычаги, сбрасывая на баланс территорию, изрытую испытательными бомбежками. Вас доставят на вертолете от озера Грум. Следующая тема. Мистер Джексон, нужно установить транспортный модуль колец-то Крайобелиск древних на нулевом уровне базы. Для этой же поры у озера Грум возводится отдельный ангар. В дип-квартале нужен только обелиск древних. Под Белым домом и под Пентагоном тоже нужны только обелиски древних в ваших кристаллических комнатах в конце тоннелей Итакра. В связи с этим господин президент согласен вас с братом с 1 сентября устроить на символическую ставку советника президента по дальнему зарубежью с делегированной подчиненностью главе ЗВК. Все ваши нынешние контракты непосредственно с базой Шаен будут закрыты. Ваши права и обязанности расширятся в размытых формулировках. В частности, установка на Земле транспортных модулей Такра и обелисков древних станет частью вашей штатной работы. Ваши уровни допуска и полномочия позволят совершать с инопланетянами торговые сделки и заключать дипломатические договоренности от имени США, изрек Хаммонд, заинтересованный в дополнительной поддержке изнутри администрации президента, признании высокой ценности двух сограждан и высокой ответственности за их могущество, которое нужно Земле не меньше, чем высокие технологии. Для оформления вам двоим понадобится выйти сюда на работу в понедельник, 31 августа. Мы с вами вместе слетаем в Белый дом и вернемся обратно через транспортный обелиск древних. Меня это устраивает, сэр. Даниэла я уговорю, искренне улыбнулся Итачи. В конце концов, шиноби S-ранга в совете Кокуризата имели голос наравне со старейшинами. Тогда я попрошу установить обелиск древних в дип-квартале авансом, остальное в рабочем порядке. Сделаю. Мистер Джексон, предполагается, что мы приобретем у Такрагаултские технологии загоризонтного радара и спутниковой связи в сопряжении с земными технологиями. Еще нам нужны масштабные стационарные щиты по типу корабельного и электростанции по типу реактора Хатака. Это дело ближайшего будущего. А пока следующая тема. Буддийский храм близ территории Академии ВВС укрыт строительными лесами и тканью. Работы на объекте ведутся круглосуточно разными подрядчиками. Если вы завершите его строительство и отделку завтра с 7 до 8 утра, то к субботе рабочие бригады успеют облагородить территорию для торжественного открытия и первых двух церемоний. О, конечно, вам следовало сразу сказать это брату, я бы еще вчера занялся. Следующая тема. Мы договорились с Нероида на оплату обелисков 20 тысячами тонн триниума. Установка в два этапа, в сентябре материки, в октябре моря. Оплата пропорциональна и тоже в два этапа, по фактам установки. 1000 тонн вам за всю работу, мистер Джексон. Вы согласны? Да. Хаммонд важно кивнул, помня высказывание о президенте, которого танцуют баксы. И после утреннего признания генерал понимал, где и на что уникум Учиха мог тратить ресурсы, ничем и никем не скованный. Джордж запомнил и выразительную реакцию полковника Мейкписа, тем самым подтвердившего свою причастность к шайке из Департамента национальной разведки, чьим ставленником был Мейборн, после всей поднятой бучи сохранившей погоны и сейчас благополучно отдыхавшей на Гавайях. «Мистер Джексон, вы понимаете, что применение и особенно распространение инопланетных технологий строго регулируется?» «Да». Поэтому и хотел обсудить с вами линзы. Их можно повторить на земной технологической базе. Я могу слить в ВИРТ спецификацию для регистрации патента на Шаен и составление техзадания для производства. Буду на первых порах создавать партиями по 100 одинаковых пар и эксклюзивные паттерны на заказ. Я уже договорился с Ротманом, что он станет лицом бренда Тинган. Мне даже проще будет, если фирмой и распространением займутся другие люди, а мне в карман голосующие акции на пятую часть прибыли и половину выручки с мною созданных аксессуаров. Желательно запустить проект к субботе, потом актуальность для меня снизится. Мы секретная военная база, а не конфетный ларек, мистер Джексон. Ваше предложение можно попробовать реализовать под эгидой Академии ВВС и не так стремительно, как вам хочется. Это на ваше усмотрение, сэр. Однако позволю себе заметить, сэр, если ларек находится в секретном месте и производит в том числе секретные конфеты с боевыми стимуляторами, то это боевое назначение линз, перебил Хаммонд, Ухватив идею и внимательно уставившись на черно-белого искусителя с ангельски-солнечными глазами вместо прежнего демонически-красного взора, преломление ультрафиолетового и инфракрасного спектра в видимую глазом часть спектра, ночное зрение, моргнув, ответил Итачи, и хлопнул в ладоши, создав линзы с мыльно-бликующей поверхностью. Вот образец, с шарканьем проведя коробочкой по столешнице, и объяснил все то же самое, что Роберту. Хаммонд сподобился применить, сходив в свой кабинет и вернувшись с помятой однодолларовой купюрой, нашедшейся на дне портфеля. Некоторые водяные знаки сделались различимыми. Его глаза теперь радужно переливались подобно мыльному пузырю, и каждое смаргивание и смачивание меняло разводы. Это заслуживает внимания, мистер Джексон. Слейте в вирт, пожалуйста, желательно с дополнительной модификацией линз для очков. Дальше я позабочусь в согласии с озвученными вами условиями. Окей, сэр, подскажите, пожалуйста, что самоунит? Полюбопытствовал Итачи, целиком сосредотачивавшийся на тренировках и потому выпустивший из виду текущую ситуацию в ЗВК. 3 августа она из нескольких кандидаток выбрала себе феминистку-патриотку, хост приняла ее на паритетной основе. Шишантонг проводил Гаулда на ХЕП, там Амаунит провела 3 дня, случайно встретилась с возглавляемой Джейкобом Силмаком группой Токра и ушла с ними. 8 августа через Кеммирию повстанцы передали общие требования к заводским площадям, энергоустановке, ресурсам. С тех пор от Токра нет новых сообщений. Спасибо. Я правильно понимаю, что улики против воров, исключая контроллер погоды, будут изучаться до выхода ЗВ-1. Да, коротко ответил генерал, мало довольный прямым приказом Клинтона, но президент его прямой начальник, неподчинение наказуемо трибуналом. Сэр, мы исследователи миров, мы в любом случае будем встречать интересные культуры и технологии, личности и артефакты. Имеет смысл отыскать или создать способы отдачи, механизмы контакта с теми, кто засылает к нам сюда шпионов. Президент уже рассматривает вопросы патентования и продажи прав на производство инопланетных устройств. Генерал на свой страх и риск поделился кулуарным секретом, ставшим следствием радикального поступка, как Клинтон мягко осудил Хаммонда за сброс бета-врат в Марианскую впадину, а тот и проглотил. Сэр, научные статьи, копии схем убьют нашу инженерную школу, а публикации научных принципов внеземных технологий наоборот подтолкнут умы к изобретениям. Через вирт легко составить теоретическую выкладку с практического примера. Это даст персоналу, славу и денежку, учреждению прикрытия, почет, стране, престиж. Повторяющий всегда в отстающих, сэр, нужно перенимать и делать лучше. Патенты на готовую продукцию для денежных идиотов, сэр, а публикации научных изысканий для технологического подъема всей Земли. Я услышал. Доброй удачи, мистер Джексон. Попрощался Хаммонд, результативно засидевшийся с визитером, но и другие докладчики ждали приема. Итачи спокойно покинул кабинет и прошел в комнату с терминалами. Андроиды так и стояли у ложемента с бывшим хостом Ситиша, вахта на десяток лет. Заняв свободное место, Шиноби новыми глазами с интересом пронаблюдал за технологическим процессом погружения в виртуальную реальность, в искусственное гендзюцу. Дав машине считать только что сделанные разработки и оставив ей самостоятельно оформлять описание и техзадание, полюбивший созидать ниндзя ознакомился с обновленной версией проекта застройки. Разумеется, Учиха внес свои дополнения, благоразумно на этапе планирования, без осуждаемого самоуправства постфактум. В первую очередь он убрал дурацкие ребристые увлажнители, какие он сочинил в Нараде. Вместо них Итачи выдумал классный прозрачный кристаллический фонтан с 5-этажный дом высотой. На толстом древоподобном основании, 7-метрового диаметра гладкая чаша с дюжиной сливных носиков в стиле тибетско-буддийской архитектуры. В 2 метрах под ней чаша 3-метрового диаметра истекающей юбочкой водой, в 2 метрах ниже еще одна с диаметром на 30 сантиметров больше, всего елочка из 7, каждый уровень снизу огранен по буддийским мотивам. На поверхности земли чаша пруд с диаметром по общей высоте фонтана, с бьющими из бортика 36 струями, со скамьей по периметру, с одним сливом для декоративно оформленной речки. В прозрачном кристалле фонтана видны древесные прожилки, по которым струится вода. Один гаулдский обруч для поднятия воды под основанием кристалла, масштабированный на самом верху для фонтанирования воды на несколько метров. Верхняя чаша с чистейшей водой, А вот в елочке под ней Итачи задумал поселить люминесцирующую лиану водорослей, поедающих ее улиток с причудливо светящимися ракушками. 4 фонтана-увлажнителя в парковой области вокруг транспортной пагоды с обелиском древних. 1 на ферме в плодовой рощице с расходящимся спиралью ручьем орошения. Для мальчишек из монастыря, сдвинутого ближе к горе из-за простоты выравнивания и стройки, Итачи организовал грот улиток со светящимися мхами и теми же волшебными улитками, как в фонтанах. Здесь пацаны смогут окунаться в холодную воду, закаляясь и смывая с себя пот после изнуряющих тренировок кунг-фу на Санцепёке Невады. Речка весело побежит со склона горы и сольется с водами из фонтанов, чтобы залить песчаное озеро, превратив его в водяное, испарение которого дадут влагу местной каменистой пустыне с кактусами и колючками. Пагода с обелиском как раз между монастырем и озером. Новые глаза, новые возможности. Тем не менее, Итачи продолжал пользоваться Анфисой. Нейроинтерфейс существенно облегчал модуляцию чакры, позволяя взращивать здание сразу со всеми трубами, вентиляцией, дверьми, похожей на лепнину отделкой и прочим. Требовалось показать наблюдателям именно выращивание здания, а не одномоментное его появление, как произойдет при ниндзюцу, когда образ воплощается целиком и одномоментно. Крупные строения по частям, конечно. В первую ночь у Итачи ушло 1,5 часа на эксперименты по созданию жизнеспособного мха, который бы светился с сохранением съедобности для улиток, которых тоже еще требовалось вывести. Чтобы еще и кристаллы постоянно и переливчато светились, шиноби пришлось в сотни метров под гротом оформить окаменелость в форме огромного аммонита с раковиной в 7 метров, расположенной так, чтобы раструб направлял концентрированный поток природной энергии сен для облучения пещеры с выведенной в нее водной жилой. Полезная монахам нагрузка. Еще одно важное изменение проекта, который Хаммонт подмахнул, касалось вершины горы Кварцит. Итачи от монастыря проделал в не такой уж высокой и крутой горе ступени, расставив традиционные каменные фонарики, тори, крутящиеся барабаны. На самой верхушке он создал малый крестообразный храм-беседку с сидящими на крыше по сторонам света большими статуями Будды. В самом центре за 4 могучими спинами, подобная минарету башенка с узкой внешней винтовой лестницей и небольшой площадкой для медитации в нескольких метрах над головами 4 фигур. Верхушка башни сделана из кварца в стилизованном виде лотоса Будды и ваджра из золота в обработке по совету Омадисала. Чуть пониже пика имелась удобная площадка для размещения звонницы с огромным бронзовым поющим колоколом и десятками небольших по подобию сохранившихся в Тибете старинных мелодичных колоколов, попрятанных от коммунистической партии Китая. В утренних сумерках волны модулированного Анфисы и Макутана взрастили на склонах горы непроходимые заросли кактусов и колючек со всех сторон, кроме лестничной дорожки от монастыря. Итачи делал все как для себя, намереваясь жить у горы Кварцит. Поэтому жилый квартал предполагал расширение по берегу и южнее. Посему шиноби среду, четверг и пятницу в удовольствие и скрытно тренировал камуи, мотаясь по Японии и земле в целом в поисках лучших декоративных глициний и сакур, лучших кедров и вязов, лучших решений для озеленения, а также вкуснейших мандаринов, апельсинов, лимонов, гранатов, яблок, груш, оливок, вишен, черешин, слив, персиков, абрикосов, винограда и других культур для фермы, где собрал с миру по нитке. Будущий жилой массив выстроится южнее, между горами и озером. Ферму Итачи перенес на северную сторону озера, предполагая возможность ее расширения на всю пустынную долину выше, в сторону военных баз. По крайней мере, пастбища для овец и страусов точно будут, но уже осенью, когда прояснится вопрос с пастухами и прочими работниками фермы. Жилый массив имел соответствующие коммуникации с канализацией водопровода до технического сооружения с заимствованными у Хатака гаултскими технологиями очистки сточных вод. Освещение Итачи тоже творчески переделал, вместо развешенных на столбах проводов применив технологию древних, чьи устройства набора адреса работали миллионами лет, а теперь из растиражированных оснований свивались столбы регулируемого освещения на кристаллических технологиях гаулдов. Электросети и интернет-сеть вместе с трубами по подземным коридорам, обычным, каменным, под тротуарными дорожками. В качестве электростанций, оранжерея с электрокочками, для постоянной работы которых Итачи, поразглядывав и покумеков, создал огромный постоянный магнит в форме буддийской ракушки с себя ростом. Это решение успешно заменило жидкостный активатор, не приводя к безудержному росту растения. Вся соль в конструкции купола, блокирующего распространение мощного магнитного поля, и до субботы было ясно, куда пойдет вода из песчаного озера, это низменность в долине, никуда вода сама собой не польется, так что Учиха на свое усмотрение отчетливо приподнял берега будущего водоема и организовал набережную по контуру. Поскольку вода никуда не будет сливаться, а ее приток солиден, вставал вопрос, куда девать во избежание наводнения, испарится далеко не все, для полива хватит, но пока ферма разрастается, может случиться избыток. Итачи заранее провентилировал этот вопрос и узнал, что взрослое дерево дуба способно испарять до 600 литров воды в сутки. Место под молодую дубраву Шиноби определил в западной стороне, где располагался песчаный пруд, который он углубил и соединил с озером руслом канала. Пруд, примерно 2 км в длину и 2-4 сотни метров в ширину. Озеро, 4 км в длину и 2 в ширину. Пока суетиться рано, масса воды будет набираться годы. Зато можно представить масштабы работ, для ведения которых Итачи воздвиг посреди озера остров с удлиненной копией горной башни, чтобы сверху дальнобойным лучом Санфисы формировать береговую линию, уделяя этому познавательному делу по 3 часа 3 ночи подряд, ценный и богатый опыт применения природной энергии Сен вкупе с собственной чакрой. Оставалось неустанно благодарить покойного Ра за то, что спрятал око именно на Абидосе. Архитекторы в собирательном американском стиле спроектировали дип-квартал на плато, сделав акцент на гармонично выглядящую отделку полудрагоценными породами камней. По всему периметру плато, толстая сплошная каменная стенка по пояс высотой, с рельефными изображениями и украшениями, статуи президентов США и выдающихся деятелей в искусстве и науке, несколько зданий в 3, 5, 7 этажей, озеленение и простенький фонтан во внутреннем дворике, мозаика брусчатки. Шиноби в ночь на субботу особенно много бегал, создавая роскошный зеленый оазис посреди гористой пустыни Невады. Накупил в розницу разные земли под рассаду с комнатными растениями и перенес в Неваду, где с дренажными слоями по шаблонам преобразовал каменную поверхность пустыни, куда потом посеял семена трав, натыкал саженцы и взрастил все растения. Дизайном цветочных клумб и наполнением садовых грядок займутся дрейоксшеры, которые уже в воскресенье заселятся в новые дома. К слову, та трехкомнатная квартира все-таки была отделана во вторник днем. У мистера Юху еще даже осталось порядочно времени на романтический ужин и постельные утехи. Итачи отказался портить легенду о радаре и в ночь на среду позволил себя отвезти на место стройки на военном вертолете из зоны 51, а последующие посещения уже через обелиск древних из-под горы Шаенны обратно. К сожалению, военные не стали суетиться по поводу линз. Учиха пришлось применять ниндзюцу хинге, чтобы на свадебной церемонии брата выглядеть нормальным человеком в классических черных брюках, белой рубахе, солнечно-желтом галстуке супротив золотых и двух женихов. Ну надо же как похожи, особенно глаза. Вот так сюрприз, протянул Николас Баллард, впервые увидев нашедшегося близнеца своего внука Даниэла, пригласившего на свадьбу деда и забравшего его на 3 дня из психиатрической клиники. Доброго здравия, дедушка Ник. Итачи изобразил робость при знакомстве с седовласым родственником, чей взгляд проник сквозь иллюзию, что придавало ситуации особой пикантности. Шиноби весело улыбнулся и подмигнул из-под иллюзии. «Такую новость легче принять с глотком вина из хрустальной пирамиды», с намеком произнес молодой человек, заранее организовавший поблизости официанта с подносом, на котором стояли необычной формы бокалы, да и сам золотой поднос с 9 красными элементами по ободу. Действительно, из хрустальной пирамиды вино сегодня лучше всего пить, бесшабашно улыбнулся старик, считавший себя сошедшим с ума и видящим пред собой прямое этому доказательство. Так вот почему ты настоял, сообразил Даниил в дорогих шмотках от кутюрье из Лас-Вегаса, где он побывал, но наотрез отказался там проводить свадьбу из-за чрезмерной роскоши и славы развлекательного центра. «Конечно, вы же оба оказались правы в своих гипотезах. Оба», – осторожно произнес Даниэл, держа под руку улыбчивую Шары в великолепном белом платье с золотом и алмазами в отделке, подробное описание которой заняло бы газетный лист, хотя платье ничуть не пышное, а подчеркивающее женственность бывшей носительницы королевы Гаулдов, попросивший брата супруга материализовать образ из ее головы, поскольку шить такое слишком долго, гарантирую. Давно пора истребовать найденный в Белизе хрустальный череп и убедиться лабораторно. И я больше чем уверен, что для знаменитого Николаса Балларда у нас всегда найдется интересная работенка, салютуя бокалом с белым вином и делая глоток аперитива. «Извините, мы еще поговорим». Престыженный Дэниел предпочел ретироваться к другим гостям церемонии, проходящей на свежем воздухе. «Так ты пришелец, мистер Учиха Итачи», — намеренно брякнул Ник. «Все мы на земле пришельцы из духовного мира. Как вы относитесь к буддизму, Ник?» «Лотосы истинных буддистов восхитительны», — правдивым ответом мягко переводя тему наши Шантонга, у которого сегодня важный день из-за публичного открытия буддийского храма и вспомоществования лично им избранному из американской общины буддистов Лами в проведении двух духовных церемоний венчания после гражданских регистраций брачных союзов Даниэла и Шары Джексон Датилка и Дрейок Чулак. «Согласен, ты нас познакомишь, внучек», — с огромной долей иронии обратился дедушка. «Конечно, дедушка, однако сразу этого сделать не удалось из-за прибывшей Кэтрин Лэнгфорд», вышедшие из лимузина в компании Эрнеста Литтлфилда. К слову, они оба отказались от бракосочетания, вполне довольствуясь гражданским сожительством. Приглашенный мэр города Колорадо Спрингс скрывал свое недоумение тем, какую поразительно тонкую отделку в восточном стиле удалось сделать рабочим, в рекордные сроки построившим небольшой трехэтажный храм и несколько беседок в стиле пагод. Недоумевал он количеству и качеству гостей на открытии буддийского храма, хотя причастность военных как бы намекала. Недоумевал он той скорости, с которой провернулась бюрократическая махина, чтобы начать регистрировать гражданские браки прямо в только что сооруженном храме. Недоумевал лимузином некоторых гостей и ожидающим на стоянке автобусом люкс-класса для доставки всех приглашенных на двойную свадьбу от буддийского храма с небольшим фуршетом во дворе до ресторана при фешенебельном отеле на тихой окраине городской черты. Главное недоумение престарелого мужчины вызвало благозвучие храмового колокола, от звона которого ушли все мирские заботы, в том числе всяческие недоумения и недоразумения. Мэру Колорадо Спрингс пора было выступать с торжественной речью, которую ему вчера подсунула секретарша перед самым завершением рабочего дня, приведя в уныние необходимостью поработать в последний уикенд лета. Саманта выступала подругой невесты Шары, но, видит бог, она смотрелась совершенно сногсшибательно в серебряных туфельках на шпильке, в перламутровом шелковом платье, в жемчужных бусах и серьгах в комплекте к ее белокурым волосам и обворожительной улыбке, покорившей многих мужчин. Бедный Анил в парадном мундире ВВС Шато и дело залипал на ней, теряя нить разговора с собеседниками. Фризер тоже блистала в шикарном наряде, выступив подругой Дрейок. Хотя буддийские свадебные традиции несколько отличаются от христианских, компиляция для адаптации под американскую культуру пошла на пользу церемонии и храму, к которому в субботнее позднее утро стекались горожане, из газет осведомленные об открытии в Колорадо Спрингс духовного центра буддизма, о котором подавляющее большинство американцев ничего толком не знало. А тут необычная архитектура и красивая свадьба с живыми цветами и музыкой, оставшиеся после угощения с неустанно пополняемыми чашами фруктов и ягод, вынесенная на периметр продажа сувениров и благовоний, доброжелательные и общительные буддисты в простого кроя оранжевых одеждах из зарубежной ткани, корреспонденты тут и там, специальная фирма, заточенная под проведение свадебных увеселений, прекрасно справилась со своей миссией, заняв приглашенных гостей разновозрастными конкурсами, танцевальными паузами, слушанием мужского либо женского соло под фортепиано, смехом на цирковых номерах с комиками, залами с бильярдом и настольным теннисом, общим обедом и ужином с большим количеством блюд от команды поваров с одной звездой Мишлен. Не тысячи гостей, конечно, но вместе с семьями свыше сотни набралось. Гвоздь вечерней программы – дорогое пиротехническое шоу на треть часа. Как оно обычно бывает на свадьбах в арендованных отелях, кто-то выпил чуть лишнего, кто-то перепутал номера. Глава 34. Бедствие и профит на сварение. Каково это, возвращаться домой? Итачи последний раз возвращался домой еще на рубеже отрочества и подросткового возраста, пока сам не осквернил кровью собственный дом, так до конца той первой жизни и не поняв, как оказался втянут в аферу, успешно провернутую двумя параноиками, без проблем подстроившими обстоятельства для нарушения уговора касательно соски, исполнять который они изначально не собирались, намереваясь навсегда избавить Канаху от всех Учиха, чье дадзюцу шаринган слишком могущественно, чтобы существовать на этом свете. Дом в Неваде еще только пережил новоселье, один из трех заселенных, но единственный полностью обставленный. Двое других хозяев принимали участие в виртуальном планировании и благоразумно оставили женам возможность тоже поучаствовать в создании уюта, Домохозяек требовалось чем-то занять. Подъем в 6 утра. Итачи полностью выспался и видел не отключающимся Ринниганом, как в сотнях метрах восточнее монахи будет сирот, которых вчера в долину привез большой автобус и которые ожидали совсем другого. Даниил тоже заспанно выключил будильник, хотя уснул вовремя. Атилк поднялся бодрячком, как сам Итачи, и Раяк тоже. Мужчины в шортах и футболках босоногими побежали по специальной дорожке из плотного и живучего мха, приятно пружинищего и щекочущего стопы. Тропинка вела в обход парка с красиво свисающими цветами глициний, мимо шумящих падающей водой фонтанов с прохладным и влажным воздухом в их близи, мимо двух взводов военных, круглосуточно стерегущих транспортный обелиск древних. У обозначающих территорию монастыря Тории тропинка вывела на каменную дорожку. Ступенчато поднимающийся комплекс зданий уже полнился голосами недовольных пацанов, поднятых с позаранку на пробежку до вершины гор и обратно с заворотом к физкультурным площадкам, как современным, так и повторяющим примитив из китайского шаолиня. До применения розг к детям еще не дошло, но бунт уже поднялся. Шишантонг, как единственный прошедший школу конг-фус из мальства, уже готов был подавить нахальные возмущения некоторыми болевыми приемами, не собираясь цацкаться, как воспитательницы в приютах. «Мастер, покажите, пожалуйста, работу Ваджры», Итачи, как первым бежавший, привел местных жителей в общую спальню мальчишек, пока не заслуживших отдельных келий, имевшихся в достатке. Шишантонг, ощущавший изменения в ауре ниндзя, молча подчинился, явив световой меч и поняв, как им можно сработать эффективнее роской ремней, особенно для пресечения рукоблудия. Разновозрастные дети не шибко поразились, некоторые подростки так вообще оставались под одеялами. «Всех вас тут будут учить владению ваджрой. Не сразу, по вашей готовности ко владению. Особо одаренные смогут делать, как я.